«Все не так забавно, как я предполагал», — сказал он, отодвигая пустой бокал. «Я не могу опьянеть настолько, чтобы забыть то, что помню». «Так вот, это случилось 34 года тому назад. Мне было тогда 74, Бедекеру лет на 10 меньше. На границе нижних пещер произошла фантасмагорическая битва. Там были чудовища, совершенно неизвестные человеку. Каким-то образом я понял, что если убью Бедекера, меня никто не тронет. И я убил его. Но, умирая, он ранил меня и заразил какой-то хтонической болезнью, вроде ботулизма, незнакомой нашей медицинской науке. Болезнь разрушила мою нервную систему, и Бог знает, что еще. Взгляните на меня. У меня был самый лучший медицинский уход. И все-таки Хтон победил. Мою жизнь могли продлевать лишь искусственно. Так себе удовольствие, и я рад со всем этим покончить. «Прости мою назойливость», — сказал утренний туман, выворачивая невзгоде руку в локте. «Обычной женщине такое давление сломало бы сустав, но на нее не оказывало заметного воздействия». «Кажется, к этому можно кое-что добавить, и я намерен раскрыть все тайны. Когда ты упомянул о сыновьях Атона, в твоих словах послышался некий душевный надрыв. Я не так чувствителен, как моя жена, и тем не менее...» «Да», — согласилась Миньонетка, — «он еще не выразил всю свою любовь. Она глубока и огромна, но, как огромное озеро в котловине, питается крохотным ручейком». Вениамин с сочувствием рассмеялся. «Под любовью ты имеешь в виду ненависть?» «Именно так. Очаровательный образ, наполняемая ручейком котловина, наводящий на мысль о древнем извержении вулкана. Пришла пора искренних исповедей. Так вот, Бедекер рассказал мне о двух сыновьях Атона. Первый, Ас, получил имя из скандинавской мифологии. Асы были богами, но это не важно. По словам безумного доктора, Ас был очаровательным парнишкой. Видимо, Бедекер говорил правду, ибо он получал наслаждение, мучая меня, и знал, что истина — самое могучее оружие. Как я его ненавидел! Он рассказал мне, как Ас, смышленый, дружелюбный мальчуган, еще грудным младенцем пленил все пещеры. Он стал, если можно так выразиться, любимцем Хтона. Ни одна тварь не причиняла ему вреда, даже демоническая саламандра, чей яд вызывает мгновенную смерть. До тех пор только Бедекер, благодаря своим связям с подземным разумом Хтона, избегал пещерной опасности, не считая тех, кого он называл зомби, лишенных рассудка женщин. Я так и не понял их роли в общем замысле. Как бы там ни было, Бедекер оказался безумно ревнив, это не игра слов, и задумал уничтожить ребенка. О да, он рассказал мне об этом, и я ему поверил. До сих пор верю. Он не мог прямо убить Аса, ибо мальчик был избранным орудием Хтона, предназначенным для того, чего не мог делать Бедекер. В отличие от Бедекера, Ас был совершенно здоров. Единственное здоровое разумное существо, способное общаться непосредственно с Хтоном, чтобы, обладая волей, исполнять волю пещерного разума. Бедекер полностью зависел от этого неорганического создания.